либо не помню. Это западный путь. Многое в христианской этике, в русской христианской религиозной философии, психологии, проясняется, если подойти к ней в свете сказания о трех путях жизни. Преврати камни в хлебы, таков первый путь. Он означает, что во главу угла нужно поставить обещание материальных благ, получив их, человек будто бы обретет покой и счастье. Логика тут проста. Накорми человека, и он будет готов якобы на все. Значит, нужно без конца искать все новые и новые источники пропитания. Но это соблазн и иллюзия, которые остаются постоянным спутником развитых цивилизаций. Когда люди захвачены всепоглощающей погоней за материальными благами, они упускают из виду нечто большее. Бесконечно важно, становится ненасытным, бегут за призраком, который так никогда не принесет им счастья, потому что невозможно догнать этот призрак. Здесь соблазн заключен в абсолютизации материального. Когда человек, по словам того же Бердяева, ищет не смысла жизни, а только благ жизни, возмездием за это становится потребительство, рост эгоизма, притупление чувств, опустошенность, в конце концов. К требованию хлеба добавляется требование зрелищ. Этого ирзаться духовностью. А потом приходит час безумства, наркотиков, разложения. Такова расплата. Вот ее едва ли предвидели создатели всяких утопий. Но ведь давно сказано, не единым, не хлебом единым будет жить человек. Здесь признается, что хлеб необходим, но не только же он. Так вот, русская культура, христианская аскетика исходит из ценностей, которые не были ведомы великому инквизитору. Она стремится как можно лучше развивать духовное ядро в человеке, что невозможно сделать без контроля над собственными инстинктами. Общее правило физического поста, говорит Владимир Соловьев, не давай пищи своей чувственности. Полагай границы тому убийству и самоубийству, которым неизбежно ведет погоня за материальными удовольствиями. Очищай и перерождай свою телесность. Вот смысл поста. Но отсюда ведь не следует унижение плоти, вовсе нет. Освещая плоть, природу, материальный аспект жизни, евразийское учение недвусмысленно указывает на превосходство высшего духовного начала над плотскими стремлениями. А потом, физический пост имеет прямую практическую направленность. Почему много написано всяких медицинских трактатов. Второй путь – это путь власти человека над законами природы. Помните Мичурина? Наша задача. Так вот. Здесь опять-таки сила лжи заключается в том, что она содержит частную, искаженную правду. Все учения о человеке говорят о том, что он якобы призван владычествовать над природой. Здесь соблазн заключается в абсолютизации власти. Но когда власть становится самоцелью, когда она осуществляется автономно, лишь ради самоутверждения, не сопровождаясь одновременно духовным совершенствованием, она становится разрушительной. Человек насилует природу, которая в свою очередь мстит за себя. Это хорошо рассказано и показано в рассказе Рея Брэдбери «Будь ласковый, дождь, будь». Сюда же примыкает проблема человека и техники, которая возникла не сегодня, а на рубеже 17 и 18 веков. Когда в жизни человека главное место начинают занимать его приспособительные функции, он фактически устремляется опять назад. то самое царство животных и растений, сама по себе техника не виновата, она нейтральна. Но она может стать троянским конем. А он скрывает в себе источники. Человек становится придатком мертвой эволюции машин. Ему угрожает тотальная дегуманизация. Вопрос о технике – это вопрос о судьбе человека и судьбе культуры. Это вопрос о том, как средства вытесняют цель, а именно духовное совершенствование всех сущностных сил человека. Утратив свои духовные цели, человек попадает во власть самой техники. Становится рабом техники. А она подчиняет его до конца. А это ведет к духовному окостенению. Третий путь – это путь власти человека над человеком. Пойти, как раньше говорили, по путям царства мира сего. По путям диктаторов, тиранов, по путям сильных мира сего. Который заставляет людей обоготворять себя. Соблазн здесь заключен в абсолютизации права сильного и величия воли к власти. Человек начинает терять свободу. У человека есть право выбора. Либо подчиняться сильным и идти путем царств мира сего. Или вести независимый образ жизни в рамках морального закона. По сути дела, власть насилием, так называемый вождизм, руководит животными сообществами. Соблазн уступить этим биологическим законам жизни означает, опять-таки, регресс. То есть возврат от человеческого к звериному. Есть только одна власть. Власть любви и служения, ведущая к справедливости. Однако вот великий инквизитор, как собирательный образ, считает это наивным заблуждением. Он просто циничный реалист. Порабощая людей якобы для их же собственного блага, И замысел, надо сказать, этот был осуществлен и в средние века, и в наши дни, от Мадрида до Пекина. Все было примерно так, как задумал великий инквизитор. В одном он лишь ошибся, мир от этого счастливее не стал. Попытка исправить подвиг Христа оказалась миражом. Свет во тьме светит, читаем мы в Евангелии. Этот свет утверждает достоинство человека. Он открывает, в конце концов, горизонты бессмертия. История имеет смысл. И в ней не погаснут живые огни добра, красоты, правды. Они всегда были, они есть, они будут. А значит, у нас есть надежда. Говорят сейчас, время собирать камни. Одни с болью и печалью, а другие, так ничему и не научившись, повторяют заклинание, зачем ворошить прошлое. Но для того, чтобы понять, что такое добро и что такое зло, надо иметь точку отсчета. Шкала ценностей, нравственный критерий духовного потенциала человека. Все мы знаем, что Владимир Маяковский написал поэму «Хорошо». Под конец жизни он писал поэму «Плохо», не успел. Да, и жить хорошо, и жизнь хороша. Наш век, который загубил больше жизни, чем любая эпидемия чумы, является наследником 19-го столетия, его прогресса, демократизма и гуманности. И это отнюдь не парадокс. Когда грянула Вторая мировая война, то оказалось, что многое было построено на песке и в песок ушло. Альберт Швейцер произносил, что у человека должно быть благоговение перед жизнью. Петр Кропоткин, один из отцов анархизма, отмечал, что взаимопомощь – важный великий фактор эволюции. Эволюции хищник и жертва могут погибнуть. Это не только образованность. Культура происходит от латинского. Культур означает почитание. Человека человеком. Наконец, мы в 20 веке столкнулись с таким принципом, что человека можно превратить в лагерный фильм. Лаврентий Павлович Берия создал огромную империю под названием ГУЛАГ, советер в организме. Многие погибли в том государстве, но и это, которое он помогал строить, тоже лопнуло. Тоже погибло. Поэтому в ней, помимо духовности, ничего серьезного построить невозможно. А духовность предполагает в человеке еще одно качество. Название вам известно. Интеллигентность. Слово это русское. В Англии вообще не знают такого слова. И знать не хотят. В Америке должен быть деловой человек. Франция тоже не знает этого слова. Они знают слово художник. Художественная натура. Наиболее полное, наиболее интересное, с моей точки зрения, определение того, что есть интеллигентность, дал Лосев. В своих письмах, которые он писал как раз с того самого ГУЛАГа, Соловков, собственной жене. А помог ему туда отправиться на отдых на несколько лет Каганович. Добрый. За то, что он написал блестящую книгу.